Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Океан и пустынный берег. Они добрались бы гораздо быстрее, но пришлось предпринять некоторые меры предосторожности. К уединенному отелю «Ветер Атлантики» подъехали после полудня. Пустынным было побережье океана, пустынным был отель. На дорожках и тропинках вокруг ни единой души. Машина еще не затормозила, а им навстречу выскочил мальчишка лет 12. На нем был не по росту похожий на морской синий китель и огромная такого же цвета фуражка. Вместо кокарды с морской атрибутикой на ней ярко выделялось название из золотых букв «Отель «Ветер Атлантики». Когда машина остановилась, мальчишка отработанным жестом деловито распахнул дверцу и звонко почтительно воскликнул: «Добро пожаловать, мэм! Добро пожаловать, сэр! Как добрались? Не очень утомила дорога?» Чувствовал, что эти фразы были им хорошо заучены. Мальчишка заглянул в машину. «А где же ваш багаж?» «Вот и весь наш багаж», — выходя из машины, ответила она и протянула ему небольшой саквояж, а затем портфель. «О, значит, вы к нам ненадолго?» С легким разочарованием протянул мальчишка и подхватил портфель и саквояж. «Жаль, скоро установится неплохая погода, и можно будет совершать морские прогулки. У нас для этого есть первоклассные катера и яхты. А ключи оставьте в машине, я отгоню ее в гараж». Портье встретил их на пороге отеля с радушной улыбкой. Был он чуть повыше ростом 12-летнего мальчишки, только лет на 60 постарше. С какой-то суетливостью старик разгладил седые редкие волосы и тут же, будто отдал рапорт, сообщил: «Ваш телефонный заказ выполнен. Лучшая комната на втором этаже с видом на океан. Честное слово, вы не пожалеете, что прибыли к нам. Уют, покой, уединение гарантируем. И никаких проблем с суматошной городской жизни». Она протянула портье водительское удостоверение на чужое имя. Старик лишь скользнул по нему взглядом, тут же смущенно улыбнулся и замахал руками. «Да что вы! Что вы! Я же сразу вижу порядочных людей. Фамилию вашу внес в регистрационную книгу, как только вы позвонили». В сопровождении мальчишки они поднялись по лестнице. Старик с одобрением знатока взглянул снизу на женские ножки и восторженно присвистнул. Выждал несколько минут и потянулся к телефону. «Билл, они приехали», — сказал он одну лишь фразу и почти беззвучно захихикал. Получив чаевые, мальчишка мгновенно удалился. Они снова остались вдвоем. Уютный номер им понравился. Даже старые, чуть олиповатые обои не раздражали и не портили вид. Она выглянула в окно. «Кажется, скоро начнется шторм». Он подошел к ней и обнял за плечи. «Видишь, как тревожатся чайки?» — снова заговорила она. «Мне пока не до них», — улыбнулся он. «Мне тоже», — обернулась она. Ветер завывал все настойчивее, ощупывал на прочность оконные стекла, будто пытался ворваться в номер. Но уже ничто не могло помешать им. Наконец они отстранились друг от друга. «Может, прогуляемся по берегу, пока не разыгралась непогода», — предложила она. Он молча кивнул в ответ, и они стали собираться. У горизонта вовсю свирепствовал шторм, и ветер уже начинал свою пляску на каменистом берегу. Чайки жалобно кричали, словно просили не буйствовать и подождать хотя бы до ночи. Но ветер неумолимо становился все яростнее, стремительнее, беспощаднее. Растрепанные тучи уносились в страхе прочь от океана. А шторм хмурой пеленой наступал за ними медленно и неотвратимо. «Ты не замерзла?» «Немножко». Он снял пиджак и накинул ей на плечи. «Может, вернемся?» «Нет. Посидим еще. Я люблю смотреть, как рождается буря». Но ветер и буря ускоряют жизнь, подхлестывают время, а его у нас так мало. «Они напоминают, чтобы мы не были расточительны», — ответила она. «Ты прав. Нам так мало отпущено дней, часов, минут. Я счастлива, что мы встретились во времени и пространстве. А ведь мы давно смутно догадывались о существовании друг друга. Слышишь? Ведь правда?» «Конечно, правда», — подтвердил он и улыбнулся. Она положила голову ему на плечо. «Ну и пусть наша жизнь — мгновение космоса. Пролетят годы, и даже следа не останется ни от нас самих, ни от нашего счастья, ни кругов на воде, ни царапин на камне». Она подняла голову с его плеча и неожиданно спросила: «А есть ли где-нибудь памятник счастью?» Он крепче прижал ее к себе. «Не знаю. Не слышал». «Ну, есть памятники беды, горя, скорби. А почему до сих пор нет памятника счастья? Не могу вспомнить, чьи же это слова. Вот мы уйдем, и ни кругов на воде, ни царапины на камне. Иногда от этой мысли становится страшно». Она взглянула ему в глаза. «А может, что-то останется? Может, люди наконец поймут, что нет ничего выше любви? Отмирают, рождаются политические системы, исчезают и появляются государства, приходят и уходят правители, а она остается вне времени, вне границ. Может, и наша любовь будет отзываться в счастье других через год, 10, 100 лет. Во все времена, пока жив человек». Она снова прижалась к его плечу. Так и сидели они, крепко прижавшись друг к другу, одинокие, как океан и пустынный берег. И только шторм рассказывал им, какие бури бушуют по всей земле.